Восьмая. И питомец Лоренна, согнув колено, спихивая, как за борт буквы в конец строки, чтится рассудок предохранить от крена выпитому вопреки. Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь, рухнуть в кровать, прижаться к живой кости, как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем нежность не соскрести. 1982.